Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже неоднократно говорил, что в WhatsApp создана группа «Семинар Алексея Орлова», где присутствует достаточно большое же количество людей, которые в разные времена были на семинарах, вебинарах, которые хотят дальше продолжать что-то изучать, связанное с нашей древностью, с нашим наследием, и не просто изучать, а бы что-то такое вот ведать, знать, а для того, чтобы двигаться дальше. И я обратил внимание на то, что в этом чате появляются иногда какие-то люди, которые, видимо, не понимают, зачем они здесь. Ну, например, один здесь человек, который все время сбрасывает какие-то ролики. Сбрасывает ролики, ему говорят, ну, здесь другое, здесь не просто болталка, не обсуждение каких-то роликов. Здесь конкретно мы собрались для того, чтобы встречаться, общаться по темам, которые вот на семинарах рассматривают. На семинарах, на самом деле, у нас очень широко все рассматривается от того, что такое наш мир, кем он был создан, кто такой человек, как нам жить, что такое славяно-русская варность, жизнь без страха, управление судьбой там, и прочее, прочее, прочее. То есть все, что нам необходимо – от рождения до смерти в правильной жизни, в создании себя хозяином этой жизни, проработки всех проблем и так далее. Так вот, люди неоднократно заявляют, мужчина, ну там, или женщина, ну не надо сюда сбрасывать. Есть огромное количество чатов, где вот эта информация навалом. На что, вернее, этот человек стал отвечать? А вы хоть раз посмотрели ролики? Может быть, они очень полезны. Что же вы там в течение вот целых суток обсуждаете, вместо того, чтобы посмотреть и решить, нужен ролик или нет? Так вот, друзья мои, я сейчас хочу просто объяснить, как воруют жизнь, нашу сами жизнь, которая никакими деньгами не определяется. Дело в том, что деньги можно потерять, деньги можно нажить. А вот время потерянное, а время – это наша жизнь, вы уже не вернете. Так вот, как происходит воровство? Ну, к примеру, вот чтобы понять, как вот я живу, да, за кого-то другого не буду говорить. Надо что-то постоянно делать, с кем-то постоянно общаюсь. Вот на это общение в день уходит несколько часов. Постоянно какие-то звонки, просьбы что-то разместить, в чем-то разобраться, посмотреть какое-то видео, прочитать какой-то текст, договориться о встрече, ну и так далее, тому подобное. От 3 до 6 часов уходит в день только на эти разговоры, на эти переговоры, на изучение, на поправки и так далее, тому подобное. Примерно около 6 часов, а может быть даже больше. Дальше. Мне нужно что-то записывать, нужно что-то там писать. Это тоже дополнительное время, потому что вот запись, даже если она короткая, она не просто так вот сел перед камерой, нажал, записал и выложил. Я же не блогер. У нас средства массовой информации. Это накладывает определенные отпечатки, определенные требования. Поэтому это тоже уходит там в день час, два, три. Вот уже получается около 10-11 часов вот на это уходит. Дальше. Мне необходимо как-то пообщаться с своими близкими, со своей семьей, со своими детьми, внуками. Это тоже, ну, близкими людьми, да, это тоже, ну, как-то так необходимо, ну, часа два хотя бы в день. Вот прибавляйте, да. Потом необходимо все-таки покушать что-то, ну, куда-то сходить, немножко отдохнуть. Это тоже какое-то время. И в конечном итоге, получается, на сон иногда хватает 2, там, время остается, вернее, 2, 3, 4 часа. 8 часов поспать – это на какое-то блаженство, это вообще там мечта. Вот поэтому я сплю очень мало часто. И ложусь, бывает, очень поздно, потому что нужно вот срочно там ответить на чьи-то вопросы, записать что-то там, или решить какую-то проблему, а уже там ночь за полночь. Иногда Дальний Восток уже просыпается, а я еще не ложился, и мы там переписываемся и разговариваем, да, между собой. Ну и так далее. И вот специально, чтобы не быть голословным, я решил посмотреть те ролики, которые вот этот человек прислал и так вот назидательно требовал, чтобы мы обязательно все познакомились, потому что они очень-очень важны. Что я увидел в этих роликах? Я увидел, что это ролики уже старые-престарые, им несколько лет. Раз. Второе. Это ролики уровня РЕН-ТВ, ТНТ, СТС и так далее. То есть поверхностная информация, да, по очень интересным темам, но поверхностная информация. Дальше. Продолжительность роликов примерно час. Вот целый час своей жизни, да, чуть-чуть я, конечно, ускорил, там сократилось, я смотрел, конечно, не один к одной скорости, а там чуть быстрее, но все равно. Вот это время, оно для меня лично было потеряно. Мало того, я думаю, что это же время было потеряно и у тех, кто находится в чате, вот этом самом ватсаповском, посвященном моим семинарам. Почему? Потому что то, что я рассказываю, в десятки, в сотни раз глубже, нежели чем вот эта поверхностная информация, где огромное количество – это общие слова, которые взяты каких-то из философских учений, из каких-то религий. Они очень поверхностные, очень простые. Они не дают ответа, что делать в этой жизни. Они не дают ответа, почему это все происходит и как нам быть. И вот получается, что вот этот час вот этим человеком, который топает ногами, кричит о том, что вы не посмотрели, вы не изучили, вы меня там начали обсуждать, вместо того, чтобы посмотреть, был из моей жизни, ну, может быть, меньше часа, да, и жизнь других людей украден. И об этом же написали некоторые люди, которые также посмотрели ролик. Мужчина, это то же самое, как ты начинаешь изучать в первом классе, как правильно ставить закорючечки, точечки, палочки и так далее. И ты для себя открыл Америку, что вот, интересно, вот эта перышко, либо эта ручка или карандашик вот так умеют делать, это так занятно. И десятикласснику рассказываешь о том, что ты обязательно должен прийти в первый класс, обязательно ты должен вот эту вот с косой линией, вот эту вот разлиновочку взять в ручки, вот эту пропись, и начать вот это все самое делать. Это очень увлекательно, это очень важно. Без этого это вот вообще жить никак нельзя. Вот этот человек и вот такие люди, которые воруют время, ну, у меня, в частности, и у других, поступает точно так же. Они к тем людям, которые это все уже прошли и в семинарах получили намного больше информации, он требует от всех, настоятельно топая ногами и настоятельно вливая в эти чаты вот такие вот информацию из первого класса, требует, чтобы десятиклассники, там, пятиклассники опять вернулись в первый класс, потратили свое время, чтобы обязательно стали вот эти вот все прописи заполнять. Друзья мои, вот если вы для себя открыли Америку, это еще не означает, что эту Америку когда-то давным-давно не открыл кто-то другой, кому вы пишете про эту Америку. Ведь открытие Америки через форточку и доказательство с настоянием не является проявлением ума. Вы открыли для себя Америку, и я рад за вас. Это здорово, это отлично. Этот фильм вас к чему-то сподвигнул. Но это не означает, что другие этого не знают. И требовать от кого-то, чтобы он обязательно просмотрел, это уже не очень мудро. И когда он говорит, что мы это уже смотрели, тема, которая здесь заявлена, она интереснее. И вообще тема вот этого чата, она намного интереснее и вот посвящена немножко другому. И не нас выбрасывать, обижаться не стоит. Вы проявили глупость, когда стали вбрасывать, когда вам говорили, не надо вбрасывать. И проявили вторую глупость, когда стали требовать, чтобы все посмотрели, и тем самым вы отняли время. Вопрос, на чью мельницу вы пролили воду? Что вы сделали полезное для нашего общества? Получается, что вы пролили воду на мельницу наших врагов и отвлекли внимание других людей на то, что им уже совершенно не нужно. Только из-за того, что вы уверены о том, что вы открыли Америку, и теперь эту Америку нужно дать всем, и даже не догадывались, что есть те, которые не просто открыли Америку, которые уже в этой Америке побывали, которые там уже изучили, которые уже много что сделали и двинулись дальше на изучение чего-то нового, например, там полетели на Луну, а вы их опять возвращаете в свою квартиру, на свою кухню, взглянуть на эту, в эту форточку, на ту прекрасную Америку, которую с форточки вы увидели через океан. Друзья мои, остановитесь. Ведь тем же самым занимаются наши враги. Они все время отвлекают наше внимание. Они все время нас уводят в стороны. Они все время нас задерживают в состоянии вот этого самого вращения. Но при этом они делают дела. Они делают реальные дела. Они нас отвлекают в сторону, но при этом запускают руки в наши карманы. Они грабят нас. А мы в этот момент крутимся вокруг этих высоких теорий, каких-то сект, какого-то писателя или какой-то там теории, какой-то религии и так далее. А они этим не заморачиваются. Они нам вбрасывают вот это все. Вот эти вот фильмы вбрасывают и так далее. Причем я не сказал, что этот фильм плохой. Нет. Для тех, кто не был на семинарах, вполне возможно, для тех, кто просто смотрит этот фильм, это полезно, это интересно, это здорово. Я говорю про тех людей, которые уже это все изучили лет 5, 6, может быть, 10 назад, которые все это уже прошли, и для которых это не просто воспоминания какие-то светлые, добрые. Это отвлечение от праведных дел, от своей семьи, от своих близких, от занятий чем-то полезным для нашего общества. То есть фильм-то сам по себе, ну и те фильмы, они интересные, но только надо учитывать, для какого уровня. Для детского сада, когда человек только-только смотрит, очень интересно, поверхностная информация, да, завлекает. Для школы, ну, может быть, где-то для первого-второго класса. Для средней школы, для старшеклассников это уже неинтересно. Они уже в лабораториях что-то делают, что-то проходят и уже, может, пишут трактаты, а может, уже с кем-то занимаются по этой тематике. Для тех, кто преподает в этой школе, ну, вообще это детский сад, штаны на лямках. А для тех, кто готовит программу преподавания, ну, это вообще ни о чем. Так что Друзья мои, не обижайтесь, я говорю сейчас правду. Может быть, она жесткая, может быть, она неприятная. Но если вы прислушаетесь к этой правде, вы не будете дальше тратить время других людей на то, что им не нужно. Ну и еще один совет, уж извините за то, что я такие советы даю. Если вы хотите где-то разместить ролик, дайте более полное описание, о чем этот ролик. Не просто заголовок, а о чем этот ролик. Что из этого ролика люди, которые вы предлагаете посмотреть, поймут. Вот тогда человек, прочитав краткое описание, аннотацию к этому ролику, о том, что вы поймете, что все есть, например, слово, все есть мысли, надо правильно, позитивно мыслить. И вот в буддизме об этом говорится, в индуизме говорится, в каких-то религиях об этом говорится, философия какая-то в книгах и так далее. Это одно. Тогда, да, есть выбор. А когда вы просто размещаете ролик и краткое название, которое можно как угодно там компоновать, и автор этих роликов, либо кто выкладывает, пишет такие заголовки яркие, привлекающие. Это совершенно другое. Поэтому если уж вы открыли Америку и хотите рассказать, что вы увидели, то в этом случае скажите, вот в этом фильме и вы увидите вот это, вот это, вот это. Мне это дало вот это, вот это, вот это. Это будет честнее, это будет лучше. И тогда вы не будете отвлекать людей от жизни, не будете воровать время. Ну и, естественно, хочу напомнить, что в апреле 2023 года в Краснодаре с 21 по 24 апреля я буду проводить семинар, который будет посвящен тематике «Собираем единомышленников. Как жить, что делать, с чего начать». Если у вас есть желание разбираться дальше с тем, как устроен этот мир, почему он так устроен, нужно ли нам менять этот мир, если нужно, то как, а может быть, не, никак, да, не менять, что такое страхи, как с ними бороться, как создать народные предприятия, с чего начать и так далее и тому подобное, вот это все. То есть комплексно, не просто какие-то инструкции, которые в интернете огромное количество, а комплексно, то я вас приглашаю на этот семинар, на эти встречи, еще раз, с 21 по 24 апреля в город Краснодар. Контакты организатора находятся в описании к этому ролику. На сей я с вами прощаюсь, желаю добра, быть добру.